Однако, как свежо очаков дан у Данта, амбары, каланча, тачанки, облака — все это так. Но он дорогой к коменданту, в отличие от нее, имел проводника. Как ткнуться? Что сказать? Перебрала оттенки. Я конфидентка Шмидта. Я его дневник. Я крик его души из номеров ткаченки. Вот для него цветы и связка старых книг. Удобно ли тогда с корзиной гиацинтов, не значит в своих глазах ни в браке, ни в родстве? Так думала она. И ветер рвал косынку с земли и даль несла за крепостной бруствер. Но это все затмил прием у генерала. Индюшчий кадык спирал сухой, как люш, желтел натертый пол, по окнам тень ныряла, и снег махоркой жег больные глотки луж.